Глава 17, в которой радость триумфатора омрачает наличие незакрытого гештальта. Четыре щупальца, выброшенные монстром мне на перехват, дружно ударили с разных сторон практически в одно место, породив гигантский водяной вал, в эпицентре которого должен был находиться я. И это был бы точно конец. Массивные бревна с присосками прихлопнули бы меня, как муху, и размазали друг о дружку в кровавую кашу без шансов на восстановление. Но читерски разогнанная наблюдательность позволила мне проследить рывок смертоносных конечностей твари, как в замедленной съемке, и подметить все невидимые обычному глазу огрехи атаки. Четыре щупальца помчались ко мне не идеально синхронно, а с микроскопическими расхождениями по времени. Тайминг между ними составлял сотые доли секунды. И даже с моей взрывной реакцией и скоростью проскочить за столь короткие интервалы между четверкой таранных ударов оказалось невозможно. Подброшенный винтом шпоры над первым атакующим щупальцем, я оттолкнулся правой ногой от падающего внахлёст второго, но споткнулся недостаточно шустрой левой о третьей и едва не был вколочен в воду летящим следом четвертым. Просто чудом сработав на опережение, успел как гвоздь вбить резак в налетающее сбоку бревно с присосками и, навалившись на рукоять ножа, в последний миг заскочить сверху на падающий вдогон за тремя первыми четвертый таран. Далее рывок резака из глубокой раны и молниеносный перескок с погружающегося в пенную пучину четвертого щупальца на первое, уже вспучивающееся рядом из морской воды для повторного удара. Всплывающая конечность твари толчком по пяткам добавляет ускорение моей отчаянной задумки, и одновременно с прыжком я шепчу фразу «активатор» только-только откатившегося дара «пухом». Исчезнувший в момент отрыва от скользкой шкуры щупальца вес позволяет обернуть прыжок настоящим полетом над тушей гигантского осьминога. Тварь пытается сбить меня на лету еще одной оторванной от гранита стены конечностью, но вовремя заметив метнувшееся ко мне щупальце, я в полете отпихнулся от него шпорой и благополучно добрался до стены утеса, как и задумывал, практически у самой верхушки. Обернувшись, отмечаю, как четыре первых щупальца и пятое, только что промахнувшееся, вырываются в фонтане брызг из воды и устремляются за мной вдогонку. Отправляю бесполезное против многометровых конечностей оружие в инвентарь и, цепляясь за гранит освободившимися пальцами пулей, затаскиваю невесомое тело на вершину утеса. «Чё? Уже?» Раздавшийся при моем возвращении возмущенный вопль Куцова через мгновение озадаченно прерывается, когда верхушка гранитной стены начинает дрожать от таранных ударов. «Рихтовщик, а чё это, а?» озвучивает общее замешательство теней Кощей. Но я лишь отмахиваюсь от озадаченных огненных ликов. Времени в обрез. До окончания действия дара осталось чуть больше 20 секунд, за которые еще надо столько всего успеть. Вытаскиваю из рюкзака сухую спецовку и перво-наперво тщательно вытираю о нее мокрые ладони. Утес продолжает трястись от непрерывной череды ударов. Кончики длинных щупалец твари периодически выхлестывают на вершину и пытаются зацепиться присосками за гладкий камень в считанных сантиметрах от ближайшего к атакованному краю факелу Бабы-Яги. Сие безобразие, разумеется, приводит вредную старушенцию в бешенство. «Слыдень! Ты с кем связался? Неужто самого страша рассослил? Вот балбес!» В неистовой злобе шипит Баба-Яга. «Из-за твоих дурацких рыбешек эта скотина же сейчас нам скалу по камешку разнесет!» «А чё моих-то?» – огрызаюсь я, раскладывая перед собой слегка повлажневшую спецовку. «Сами ж заказ на рыбу сделали!» Дальше достаю из рюкзака несколько банок тушенки. Вскрываю обе и вытряхиваю содержимое на растерянную куртку. А далее, призвав лопату, начинаю энергично трамбовать склизкую мясную массу, размазывая тушенку по ткани спецовки. «Кто ж знал, что ты такой рыбак отчаянный?» — завопил из своего угла Куцый, отвечая на мой упрек. «И к самому стражу на глубинный уровень за таким пустяшным дерьмом решишься сунуться?» «Рихтовщик, у тебя часом жбан с перепугу не потек?» — посетовал в параллель крикуну, внимательно наблюдающий за моими действиями Кощей. «Ты чё нахрен творишь?» Отмахнувшись, я сунул в предусмотрительно оставленный сухим боковой карман, заляпанный мясом спецовки, призванный из ячейки кислотник, и стал сворачивать в плотный кулек мясную бомбу с кислотной начинкой. До окончания действия легче пуха оставалось 7, 6, 5. Две пустых банки из-под тушенки полетели в сторону колотящихся о край верхушки утеса кончиков щупалец. Я же, сорвавшись с места, бросился в противоположную сторону и, нырнув в пропасть, по крутой дуге спланировал вниз. Загремевшие по граниту пустые жестянки отвлекают на себя все внимание, и мой прыжок с другой стороны остается незамеченным тварью. Буквально за несколько секунд я облетаю неширокие утесы сбоку на бреющем, вылетаю к массивной туше осьминога. Удерживаясь тремя щупальцами на граните скалы и штурмуя остальными пятью вершину утеса, тварь на узкой полосе прибрежной мели продолжала нагло пировать моей рыбой. Мое же внезапное появление сбоку, всего в нескольких метрах от гигантской головы туши стражилища, оказалось для осьминога неприятным сюрпризом. Швырнув в измазанный чешуей и рыбьей кровью хавальник тварюги свой мясной сверток, я увидел, что тварь успела отгородиться частоколом зубов от внезапного подарочка. Но исходящий от свертка мясной дух ожидаемо произвел на осьминога должное впечатление, и в следующую секунду тварь сама потянулась за отвергнутым было угощением. Сделав дело, на последней секунде действия дара я оттолкнулся от стены утеса руками и ногами, отшвырнув тело как можно дальше от скалы. Увы, почти сразу же вернувшаяся тяжесть оборвала мой полет в самом зародыше, и я плюхнулся в воду буквально в метре от туши осьминога. И как бы нелепо это ни прозвучало, но сие досадное происшествие, подозреваю, спасло мне жизнь, потому как, рассчитывая на мой дальний и шустрый отскок, осьминог обрушил щупальца сверху далеко вперед. Бултыхнувшись в воду практически у берега, я услышал через секунду громкий всплеск метрах в 5 впереди, аккурат в том месте, где я должен был находиться, если бы прыжок не сорвался. Плотная морская вода изрядно облегчила резко отяжелевшее тело, а выброс адреналина от смертельной опасности рядом заставил мгновенно мобилизоваться и действовать через тормоз отката. Призвав шпору, я рванул под водой вокруг утеса. Но, разумеется, сбежать от длинных и в разы более юрких под водой щупалец твари у меня не было бы ни единого шанса, если б не начал свое разрушительное дело, провалившийся во влажное нутро монстра кислотник. По отчаянному бурлению за спиной и появившейся вдруг кислинки в горечи морской воды я догадался, что чрево гиганта уже ощутило первый выброс концентрированной кислоты, и, пытаясь ее погасить, осьминог сполз с камней и начал активно хлебать морскую воду, убивая себя таким макаром еще быстрее. Подтверждая мою догадку, рядом просвистело ухнувшее вниз щупальце гиганта, одно из удерживающих осьминога на утесе. Широкие чувствительные присоски проскочили в считанных сантиметрах от моего бока, но даже не попытались меня зацепить. Мающемуся воспалением нутра страшилищу стало не до охоты. Зарулив за утес, я озвучил фразу «активатор вертикального хода» и, впиваясь мгновенно отросшими на пальцах рук и ног призрачными когтями в гранит скалы, стал спокойно взбираться обратно на вершину, слыша, как с другой стороны утеса отчаянно плещет море под напором сорвавшихся с катушек щупалец подыхающей твари. Примерно за метр до вершины утеса плеск беснующегося осьминога разом прекратился, а перед глазами загорелись строки победного лога. «Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидирован страж глубин, элитник 71 уровня. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 257114. Характеристики. Плюс 8 к знаниям, плюс 10 к картографии, плюс 5 к наблюдательности, плюс 10 к удаче, плюс 22 к физической силе, плюс 8 к рукопашному бою, плюс 22 к фехтованию, плюс 23 к меткости, плюс 9 к физической броне, плюс 8 к выносливости, плюс 2 к регенерации, плюс 9 к скрытности, плюс 3 к скорости, плюс 3 к реакции, плюс 8 к гибкости, плюс 8 к интуиции, плюс 9 к силе Стикса, плюс 9 к броне Стикса, плюс 8 к медитации, плюс 8 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 49 к алкоголизму, плюс 59 к владению шпорой, плюс 46 к легкой атлетике, плюс 48 к левитации, плюс 55 к амфибии, плюс 38 к ножевому бою, плюс 53 к метателю, плюс 33 к цепкости, плюс 42 к рыбьему глазу. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к гибкости, плюс 3 к скорости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар «Вертикальный ход». Характеристики. Плюс 2 к гибкости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к левитации, плюс 30 к цепкости. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Пробежавшись глазами по тексту, я мысленно присвистнул от осознания, какого противника только что удалось завалить. Да уж, не окажись у меня в инвентаре кислотника, схватка с этим элитником запросто могла стать последним моим приключением здесь. «Ишь ты, шевучий сосранец!» — приветствовала мое возвращение на гребень гадючим шипением Баба-Яга. «Снова выкрутился!» «Эй, братишка, ты там особо-то не рассиживайся!» — подхватил за струхой Куций. «После такого стресса все съеденное ранее лично у меня как-то мигом испарилось, и я уже не прочь прям ща продолжить банкет!» «Поддерживаю!» — кивнул Кощей. «Давай, рихтовщик, выкладывай из ячеек оставшуюся рыбку!» «Мля!» — взвыл я, закатив глаза к безоблачному небу. «Как же вы меня уже задрали!» «Хорош копенница, рыбу гони!» — заверещал сбоку старик Куций. «Живо!» — вторила ему Баба-Яга. «Ага, ща! Только шнурки поглажу!» — хмыкнул я. «Сами ж, помнится, в три глотки верещали, что до заката еще вагон времени!» И, вскрыв последнюю банку тушенки, стал неспешно есть перед глазами пыхтящих от ярости огненных ликов.